Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Алексей Орлов и Юлона Стоянова. Здравия тебе, Юлона. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня находимся на судне или корабле, как правильно сказать, не знаю, пускай меня Василий Васильевич не ругает, но, в общем, на его ботике, Василий Васильевич нашего великого помора. А это означает, что мы будем сегодня разговаривать в программе и в рамках программы «Давайте поговорим». Итак, какую тему мы сегодня с тобой будем поднимать? В прошлый раз мы с тобой разговаривали о чародеях, о волхвах, ведунах, магах. И затронули шаманов. И, собственно, возник вопрос. Мы с тобой говорили о том, что бывают светлые шаманы и темные шаманы. То есть те шаманы, которые работают через верх, и те шаманы, которые работают через нижние миры. И закралось очень много вопросов. Ну, в первую очередь, наверное, такой вопрос, как их различить. А у меня вопрос к тебе. Уж не сочти это за не наш подход. Но для того, чтобы что-то уточнить, или на что-то ответить, необходимо понимать, для чего тебе это надо. Вот вопрос тебе такой. Ты хочешь понять, как их различить? А с какой целью их различать? Ты знаешь, вот скажу тебе следующее наблюдение. Время, когда... Сейчас время, когда все пробуждаются. Очень многие люди начали уходить от мировоззрения, которое основывалось на церкви, на каких-то других эгрегориальных структурах. Собственно, они из них уходят, и так как у них нет покровителя, а в большинстве своем такие люди не всегда осознают, кто они, для чего они сюда пришли, они в поиске. И они находят себе других покровителей. И не всегда эти покровители бывают светлыми, потому что сейчас участилось очень много салонов магических каких-то услуг. И причем там магия бывает и белая, и серая. Серая магия, говорят, от белой отличается то, что это магия удовольствия, и черная магия. Причем, что самое печальное, очень много есть сайтов, где прямым словом описывается, как сделать те же привороты, отвороты и прочие вещи, которые, как тебе объяснить, не то что опасны, которые даже нельзя делать. То есть это посягательство на чужую жизнь. То есть не себе сделать радость, там, хочу себе машину, а когда человек посягается на чужую душу. И главное, об этом-то можно написать. Но то, что на человека ложится вот большая за это, можно сказать, карма, вот обязанность, ответственность за его действия, то есть там не всегда об этом сказано. И, собственно, хочется понять, как различить светлые магию, светлые какие-то услуги, да, магические, от темных услуг. И, собственно, вот я в свое время наткнулась на видеоролик, где женщина, которая называет себя шаманкой, она рассказывала о том, что когда у вас депрессия, это значит, что у вас могли украсть душу. Причем я это смотрела в тот момент, когда, как правило, иногда случается переосмысление своей жизни, куда ты идешь, для чего ты идешь, куда дальше двигаться, правильно ли ты двигалась все это время, да? И это как остановка перед восхождением. И в такие моменты я подумала, неужели душу-то могли украсть, как это стрёмно, как это страшно. И благо, вот у меня есть очень хороший знакомый, вот мы с ним часто общаемся, я ему благодарна за его поддержку, которую он мне оказывает, когда я к нему обращаюсь. Я ему говорю, смотри, дорогой, посмотри, пожалуйста, что это такое, вот, неужели душу могут украсть? На что я получила очень резкий такой ответ в лоб. Куда ты лезешь? Ты видишь этот черный человек, то есть он через низ работает, то есть даже не связывайся, куда тебя несет. И я поняла, что, ну, благо я ни с кем не связывалась, я просто просмотрела видеоролик, я просто поняла, что есть товарищи, которые запудривают мозги, то есть рассказывают сказки. Ну, может быть, это и не сказки, но вводят человека в заблуждение. Если у человека есть проблема или проблемы нет, нужно эту проблему создать для того, чтобы потом найти решение этой проблемы. То есть, опять же, бизнес – это все деньги. Сейчас бесплатных магических услуг не оказывают. И я считаю, что в то время, когда люди не могут понять, куда им двигаться дальше, да, и не всегда определились, кто они, вот, возможно, нуждаются в какой-то защите, поддержке, нужно понять, к кому обращаться, как различить тьму от света. Наверное, так. Но я все-таки не понял. вот прости меня, может, я такой тугодум, но с какой целью, зачем вообще человеку обращаться? То, что его побуждает обратиться, я понимаю, это какое-то неустройство в жизни, какие-то проблемы, потеря ориентации и так далее. Но зачем обращаться? Вот я знаю, что есть магические салоны, которые в первую очередь практикуют продажу каких-то амулетов. Есть амулеты-отжиги. А, собственно, эти амулеты нацелены на то, чтобы помочь человеку избавиться от каких-то ляг, привязок, помочь очистить чакры. То есть, по сути, один и тот же амулет, который сделан на имя человека, он работает по-разному. То есть, кому-то там третий глаз открывает, а кому-то денежные потоки. Но, как правило, он, как я понимаю, во благо действует. Есть амулеты денежные, когда человек на себя вешает какую-то рыбку золотую, и вот у него денежные потоки открываются. Я считаю, что это, скорее всего, больше магия для удовольствия. Хотя, как я понимаю, в нынешнее время, когда очень много соблазнов, и человек как раз избивается с пути, потому что он знает, что нужно идти в этом, двигаться в направлении, ему показывают конфетку где-то в совершенно другом блоке, то есть на другой стороне. И, собственно, он на это силы и время тратит. А если мы знаем, денег много не бывает, и когда у человека появляются определенные финансовые ресурсы, ему становится их мало. То есть он хочет машину уже получше, да побольше, да еще, ну, получается, соревнования происходят. Это банально и естественное. И, собственно, есть еще какие-то любовные амулеты. Ну, я вообще считаю, что вот эти любовные амулеты, когда там какие-то духи, какие-то талисманы, да, они, возможно, действуют. Но, опять же, действуют когда? Когда ты хочешь прилечь в противоположный пол. Но когда закончит действие этот талисман? Потому что ничего вечного не бывает. Ну, как минимум, это год. Там закончится ваш флакончик духов, вы попадете на необитаемый остров. Это я так утрирую. Или, например, этот магический салон, который продает что-то эксклюзивное, просто закроется. Что вы будете делать? То есть вы привлекаете свою родную душу или, ну, ежеминутно какое-то удовлетворение, там, похоть какую-то, да, вот человека, с которым можно похоть справить, нужду похоти. Вот. Собственно, побуждения людей разные, но, как правило, это нехватки. У нас сейчас вырисовались два направления. Это деньги и взаимоотношения с другим человеком. Как правило, это привлечение другого человека к себе. Правильно я тебя понимаю? Ну, да, привлечение удачи, любовной... Ну, еще есть талисманы здоровья. Как правило, люди не всегда понимают, как правильно питаться, и здоровье, оно как бы не вечное. И им нужна какая-то поддержка. С другой стороны, бывает, люди уже опомнились, поняли, что они там неправильно там пили, курили, прекратили этим заниматься. Но здоровье не вернешь, потому что бывает там 50-60 лет. И, возможно, человек начинает и бегать, и прыгать, и сыроедить. Но потребность в здоровье, да, в какой-то силе защиты, да, нужна. Ну, и, как правило, то есть еще есть талисманы защитные. Когда человек боится всегда чего-то и хочет... То есть у него ощущение... Не то, что не поддержки, да, уязвимости какой-то, и он ищет эту поддержку извне. То есть нет, собственно, стержня. То есть в таком случае, да, они тоже вот прибегают к помощи этих талисманов. Но талисман, это, я считаю, это так мелочь из-за того, что мы с тобой сейчас поняли. Значит, деньги, удача, любовные дела и здоровье. Вот эти все основные темы, которые человека интересуют. Ну хорошо, хоть еще магическую себе еду не заказывают. Все, вот на этом все закончилось, да, вот эти три пункта основные. Деньги, удача, любовь и здоровье. Ну, большинство, да, вот это в основном идет по потребностям большинства людей, вот если взять вот так среднестатистически. Хорошо. Вот теперь, когда мы с тобой определили, для чего люди обращаются в салоны магические, к шаманам, у меня стоит вопрос. А есть ли разница между тем, кто за тебя это сделает? Белый шаман, черный шаман? Белый маг, черный маг или там серо-бурмалиновый в крапинку. В чем для тебя конкретно разница, что другой человек, например, тебе поможет приобрести удачу с деньгами или приворожить кого-то, или якобы там от тебя отвязать что-то, чтобы к тебе вернулось здоровье? Ты знаешь, Алексей, такой интересный вопрос. Ну, как принято сейчас, да, вот у нас очень много... в интернете рассказов о том, что есть темные миры и светлые миры. Я, конечно, не знаю, как можно через светлые миры сделать талисман. Честно. Это даже было бы интересная тема для разговора. Но, как правило, мы знаем о том, что те миры, вот темные миры, они отвечают в основном за какое-то удовольствие, за земную жизнь, за то, что можно потрогать, пощупать, то есть овладеть чем-то. А в чем разница? Ну, наверное, нам всегда кажется, что чем светлее, тем чище, чем темнее, тем человек более, ну, испачкается. А, собственно, в этом разница, да. Возможно, потоки разной информации приходят у того или иного шамана. Вот, собственно, поясни мне, пожалуйста, проясни, чем отличается вот белый шаман от черного, и вот, наверное, тогда станет более ясно, да? Нет, я не так буду сейчас тебе объяснять, не так, как ты хочешь. Откуда страх тогда перед черным шаманизмом, темным? Вот давай так, страх, да, страх. Вот да, хорошая. да, темные, низкие вибрации. Страх перед черным. Вот я сейчас просто себе помечаю перед черным. Хорошо, перед низкими вибрациями. Низкие вибрации. Вот я сейчас твои слова записываю. И да, прям пытаемся разобраться. Но я не буду отвечать, как ты хочешь. Я отвечу так, как надо, чтобы тебе стало понятно. Да, Алексей, смотри, вот еще такой момент, который вот я хотела понять, забыла. У меня есть очень хорошие знакомые, прекрасная семья. Они ударились в изучение своей истории. И спустя 3 года, после того, как они отказались от церкви, начали носить луницы, всякие обереги, свастики и прочее, столкнулись с тем, что все-таки им не хватало покровительства, какой-то защиты. Так как семья, и у них были дети, они очень остро ощущали потребность в высших силах, покровительстве высших сил. Была такая ситуация о том, что мотала из стороны в сторону, от белого к темному, от одного шамана к другому шаману, закончилось это тем, что начали ходить всякие темные сущи вокруг дома, какие-то неприятные вещи происходили детьми, с семьей, то есть семья там просыпалась, понимая, что кто-то ходит, какие-то обряды темные проводили. И они вернулись в церковь. Это не плохо и не хорошо, но это говорит о том, что люди, возможно, не то что незрело подошли к вопросу отказа от чего-то. Это говорит о том, что не поняли, что та защита, которая шла от шаманизма, от всякой магии, она не столь сильная, чем та защита, которая шла от церкви. В основном это защита. И они обратно ушли, обратно одели на себя крестики. И это неплохо, это нехорошо. Просто это один из тех примеров, когда видно, что люди непонятно для чего уходили и просто вернулись туда, откуда пришли. Вот. Собственно, все развитие. Ты столько интересных вопросов одновременно в передаче задеваешь и поднимаешь, что иногда думаешь, и как же нам все в этой короткой передаче хотя бы не то, чтобы подробно разобрать, хотя бы уделить этому внимание, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Потому что ты уже затронула и то, и другое, и третье. Ну, собственно, это первая причина, которую я озвучила. Мы с тобой подошли к первой причине. Хорошо, вот с этого было начинать. Давай тогда рассмотрим. Первое. Существует эгрегор. Мы в свое время разбирали, и с Михаилом, и, может быть, даже с тобой, и на своих семинарах тоже я разбираю, что есть эгрегориальное, есть родовое. Вот славянского, как такового, эгрегора быть не может, потому что в этом случае это какой-то, как говорят, нонсенс, это что-то такое несуразное, это невообразимое, непонятное. Эгрегор – это то, что находится на горизонтальном уровне земного происхождения, когда люди и какие-то существа пекельного мира, связанные с Землей, его создают и поддерживают, и через него происходит управление массами. Вот это эгрегор. А родовой – это не эгрегор, он находится непосредственно там, где вообще все и происходит изначально. Он намного выше эгрегориальных связей и эгрегоров вообще. Естественно, намного выше пекельных миров. Туда ни один представитель пекельного мира просто так не дотянется. Эгрегор туда как пешком до Луны. Топать и топать, и то и не дойдет. Поэтому, когда мы говорим про эгрегоры, мы понимаем, что эгрегор всегда относится к чему-то такому земному. То, что связано с какими-то учениями, происшедшими на Земле. То, что сделали люди. И любая религия, как бы там ни говорили, это то, что сделано человеками или людьми при непосредственном участии каких-либо существ, каких-либо сущностей. Естественно, что изначально в религию закладываются высшие материи. Естественно, что любая религия изначально идет от чего-то высшего, потому что позывы-то человеческие, они высокие. И те, которые учителя приходят свыше, они же не зовут тебя в пекельный мир, не зовут тебя в ад, если говорить понятным языком современному человеку. Они говорят о чем-то светлом. «Я пришел к погибшим овцам дома Израиля», например, один говорил. Другой еще что-то говорил, третий еще что-то говорил. Но они же пришли кого-то спасать, кого-то перевести на новый уровень, что-то подсказать и так далее и тому подобное. А если так, то в этом случае изначально любая религия была не эгрегориального направления, она была божественного уровня, который выше эгрегоров. Но когда стали подключаться люди и стали вносить какие-то свои поправки, просто вот так вот вычеркивая, вот это не нужно, люди не поймут, или не нужно, потому что они это поймут, а если не поймут, то они будут делать не так, как это нужно нам, они выйдут из нашего подчинения, тогда мы станем не нужны, или там еще что-то, да мало ли, да, людей много, и в том числе в управлении, и каждый мыслит по-своему. Поэтому религии правились, и как только начинались правки, как только начинались вот эти вот затирания или добавления письмен, то в этом случае это переходило уже на земной уровень из божественного. Да, говорили о божественном, но уровень земной все больше и больше становился. И чем больше реформ происходило, тем больше к эгрегориальному это все относилось. Поэтому, когда мы говорим про религии, любые религии, где присутствуют умозрения человеческие и догмы, то в этом случае мы говорим уже про уровень эгрегориальный, который является посредником между божественным и человеческим. Понятно, религия так и переводится, «ре» – это повтор, «лига» – это линия связующая, то есть связь, повторная связь. Вас взяли, повторно связали через какого-то посредника. Это и есть религия, это не мои выдумки. Можете, пожалуйста, прочесть в любом из справочников. Еще напомню, есть «лига наций», то есть связь наций. Еще в музыке есть термин «играть легато», то есть связано. Получается, религия – это то, что «ре», ну, опять же, ремонт, то есть есть монтаж, а есть ремонтаж, ремонт. Есть конструкция, есть реконструкция, то есть повторное что-то мы делаем. Так вот, религия – это повторная связь кого-то с чем-то, где есть тот, кто связующий, связующий элемент, то есть посредник. А если есть посредник, значит, это уже не божественный уровень, хотя он и к божественному может обращаться, а это уже уровень все-таки эгрегориальный. С этим разобрались. Так вот, любой эгрегор, неважно, с какой целью он был организован, научная цель – запустить космический корабль, или научная цель – создать водородную бомбу, или научная цель – на этот корабль эту бомбу загрузить и отправить куда-то, чтобы кого-то взорвать. Неважно, здесь уже подключается эгрегор земного уровня, который так или иначе потом входит в взаимодействие с какими-то другими существами. А раз так, то любой эгрегор наделен определенной задачей не выпускать из себя просто так тех, которые в нем состояли или состоят, а уж тем более не выпускать тех, кто из него пытается выйти. И вот что происходит, когда человек пытается выйти из эгрегора. Этот эгрегор всеми путями создает условия для этих людей, чтобы они обратно вернулись. Ну, представьте, батарейка просто выпадает из вашего состава, и у вас уменьшается мощь. Вы заинтересованы эту батарейку в свой состав вернуть. Вот эгрегор мыслит точно так же. Он очень просто мыслит, у него примитивное вообще суждение, мышление. И вот представляешь, что эти вот люди, которые вдруг заинтересовались чем-то своим, не разобравшись до конца в этом, не поняв сути того, что есть, продолжающие жить на основе страхов, а слово «страх» ты сегодня упоминала, и потому они как жили, так и живут, просто они решили сменить обертку. Вот взяли христианскую обертку и заменили ее якобы там на ведическую, или родноверческую, или языческую, или шаманическую, или неоязыческую, любую обертку вот возьми. Но если внутри нет самой конфетки, это просто фантик. Они обертку-то заменили, а содержание-то примерно осталось то же самое. Содержание какое? Страх. Ведь не было подключения к родовому. Был поиск нового эгрегора, который с их точки зрения больше подходил, на их взгляд, к их роду. И не более того. Вопрос, правильный этот подход? Ответ сразу – нет, это неправильный подход. И в этом случае эгрегор имеет все права сказать: ребят, а что вы там нашли-то? Вы же, по сути, ничего не изменили. Страх как вас жил? Жил. А подтверждением страха что является? Что вы постоянно бегаете и спрашиваете всех: прикройте меня, дайте мне благополучие, дайте мне здоровье, сделайте так, чтобы дети были послушные, чтобы дети были здоровы. И какая разница, вы в одном эгрегоре это спрашиваете или в другом эгрегоре это спрашиваете? Суть-то не поменялась. Знаний – ноль, ведания – ноль, амулеты заменили, знаки заменили. И что? А страх-то остался, содержание-то осталось. Но в этом случае родовое вас, ну не то чтобы не принимает, оно всегда с вами, и оно радо, но к родовому вы не можете подключиться – потому что содержание страха в вас осталось. И к роду вы подключиться не можете. Неважно, как вы себя называете. Потому что вы не к роду идете. Вы под видом рода лезете к какой-то новый эгрегор за какой-то новой защитой. Защита чего-то старого. И старый эгрегор имеет право сказать: ребята, вы не туда лезете, вы ничего нового не привносите. Давайте живите со мной. И создаются такие условия, когда люди, живущие на страхе, получают очень хорошие уроки и быстренько-быстренько, признав свои ошибки, возвращаются в старый эгрегор. Вот что происходит. Поэтому здесь неважно, к каким они шаманам обращались, светлым-темным, магам светлым-темным, или они там пытались каким-то изображением, ликом или кумиром из язычества, например, обращаться. Суть-то осталась та же самая. Они-то обращались с какой целью? С целью «Боже, спаси и сохрани». Так «Боже, спаси и сохрани» – вот он, в церкви находится. «Господь, спаси и сохрани». Так туда и возвращайтесь. Там спасают и сохраняют. А в ведическом направлении вообще-то не спасают и сохраняют. В ведическом направлении что-то другое происходит. Когда человек уже не просто находится в зависимости от кого-то, а когда человек своими мозгами, своими делами доказывает свою состоятельность. И через доказательство самому себе своей состоятельности начинает понимать этот мир с точки зрения его бытия, как он есть. А не как холоп какой-то или раб какой-то, как овца какая-то, которая исполняет чьи-то указания. Вот это несколько иной взгляд на жизнь, несколько иное мировоззрение. Хороша церковь или плоха? Нет, и не хороша, и не плоха. Она необходима для таких людей. Необходима. Поэтому, когда кто-то пытается говорить, что христианство – это вред, говорю, кому вред? Те, которые ничего не понимают? Те, которым нужно только, чтобы их спасали и сохраняли? Нет, это не вред. Это их место и их мера. И другого варианта для сохранения их в статусе человека нету. Вот когда человек поднимается немножко выше своих предрассудков, поднимается немножко выше своих страхов, понимает, что такое родовая нить, понимает, кто он на земле и для чего он на земле. Вот только тогда можно выходить из эгрегора любого, ему низко в ножке поклониться за то, что он спасал и сохранял его. Да, он кормил его как батарейка, но при этом жил он в спокойствии, и сказать: благодарю тебя, дорогой мой товарищ и брат, за то, что это время ты меня учил вот этому, сохранял того и того, и помог мне разобраться в этом и в этом. Но теперь я пошел дальше, потому что содержимое меня теперь не устраивает. Содержимое. И он разоблачается и переходит в новое содержимое. И появляется новая обертка. Он обрастает новой кожей. Но этот процесс перехода, как говорил Ка, трудно сбрасывать старую кожу. То же самое здесь. От старой кожи надо избавляться. Он долгий может быть у кого-то. У кого-то быстрый, а у кого-то очень быстрый, моментальный. Осознал и все. Поэтому я и начал этот разговор. А зачем обращаются? За деньгами и удачей? За любовью и здоровье. А теперь посмотри, какая разница, что обращаются к шаманам, что обращаются к священнику в церкви или там к иконе какой-то, дома или в церкви, неважно. Обрати внимание, приходит какая-то женщина и начинает молить за кого? За сыночка, за дочку, за мужа, чтобы не пил, не курил, чтобы пошел работать, нужен достаток, нужен заработок. Что приходит магический салон. Ой, погадайте мне, ой, отведите порчу от меня. У меня у мужа пьянка, например, да, и у дочки это, и у сыночка это. Идут к шаманам, с чем обращаются? У меня здоровье, у мужа здоровье, у дочки это, ой, шаман что делает? Вопрос, разница в чем-то есть? Теперь давай разберем, светлый-черный, о чем ты спрашивала. Тот то же самое делает, спаси и сохрани, но через темные силы. А этот спаси и сохрани, якобы через белые силы. Но для меня, честно говоря, нет разницы, через что делают. Знаешь почему? Потому что здесь необходимо вспомнить прекрасный мультик «Вовка в 39-м царстве». Помнишь, что он там делал, вытворял, когда его пустили туда, в 39-е царство? Там встретились двое из ларца, одинаковых с лица. Что ты хочешь? Мороженое, пирожное, да? Они, будет сделано. И что они дальше стали делать? Из ларца доставать это все дело и бросать его в сторону. Тот варежку-то разъявил, а мороженое и пирожное почему-то ему в рот не попадают. Но они почему-то летят другому из ларца. Почему? Да потому что ты ничего не сделал для того, чтобы наесться. Ты даже печь не смог нормально растопить. тесто намесить, пирогов сделать, дров нарубить. Ты ничего это не смог сделать. Почему ты должен что-то есть? Что тут царь-то сказал? Понятно. Эй, палач, труби этому молодцу голову. И правильно он поступил. Нафига нужна голова, в которой ветер гуляет, которая пустая абсолютно? Зачем там нужна голова? Вот сейчас, когда люди, наслушаясь каких-то рассказов про плохую церковь, про плохое христианство, про плохой ислам, там, про буддизм, они вдруг пытаются обратиться к чему-то. Вопрос, а с чем вы обращаетесь туда? Вы, по сути дела, лезете за защитой. Ну так спаси и сохрани, у вас вот там в тех религиях присутствуют. Там у вас есть поводыри, там у вас есть пастыри, там у вас те есть, кто за вас думает. Есть куча партий, которые вас и пригреют, и сделают вам что-то. Есть хорошие, добрые хозяева, если уж в церковь не хотите идти. Пожалуйста, к ним обращайтесь. Они вам и золотую цепочку дадут, и вам место предоставят, и компьютер. И будут вас драть с вас три шкуры, а может и одну шкуру будут драть. И будут вам деньги платить, и будут вас или заставлять, или вынуждать работать. Зачем вы лезете куда-то не туда, для чего вы еще не созрели? Что вам это дает? Вы все время пытаетесь спастись и сохранить. Вопрос, чего хотите сохранить-то? Свою задницу, как говорят американцы? Ну так и езжайте в Америку, вам там задницы будут сохранять. Задача-то наша какая была? Не жизнь бренную сохранить, а сущность свою сохранить, которая управляет и духом, и душой, которой подчинено должно быть тело. А люди пытаются решать свои низменные какие-то вопросы, обращаясь к высшим силам. Да не получится высшим силам плевать на ваши все эти вопросы и ваши бредни. Делать больше высшим силам нечего, как спасать ваши тщедушные тела, которые смертны. Зачем вкладывать свои усилия в то, что смертно, и то, что уже в прах превращается? В христианстве там хотя бы о душе думают, уже хорошо. В ведической культуре думают и о душе, о духе, о сущности, о высшем «я», о том, кто ты такой есть. Это высший пилотаж. Не доросли, идите в христианство, идите в ислам, идите в буддизм. Сидите, медитируйте, мантры читайте. В кришнаизм идите, там хотя бы Кришна вас на место поставит, не даст вам разлагаться. И дальше не накормуете, хотя бы здесь при жизни что-то от себя отбросить. Ну, придется, конечно, Кришне послужить. Он парень-то суровый, но он хотя бы вас удержит в рамках. Да он молодец. То есть вот эти все проявления, церковные, неважно какая церковь, они нужны для того, кто слаб духом, кто не понимает высшей сущностью, что это такое за жизнь, для чего он здесь нужен. И если вы это не понимаете, не врубаетесь, ну куда вы лезете, зачем? Вы все равно вернетесь в какой-то эгрегор, свалитесь. И неважно, под какой личиной он будет. Крестик вы на себя нацепите, полумесяц или, может, свастику какую-то. Что у вас изменится? Что хорошего вы приобретете? Что вы сделаете доброго для державы, для общества, для своей семьи, для рода, для себя самого? Если вы останетесь в страхе рабом, что вы измените? Поэтому я тебе задал вопрос. Что дает тебе и другому человеку понимание, кто белый шаман, а кто черный шаман? Кто белый маг, кто черный маг? Это оба из ларца одинаковых, с лица. Они тебе дают, но при этом они же сами и поедают. Оплатить придется тебе за то, что ты обратилась. Ну, ты же обращаешься. А у нас за обращение приходится платить. Ты же сказала сделать мне это. На, сделали. Неважно, в церкви маг тебе это сделал, кто-то еще. Нету разницы. Ну, конечно, сейчас на меня накинут, скажут, да нет, есть разница. Да, конечно же, она есть. В атрибутике, в помыслах и так далее. Но суть-то все равно не меняется. Платить придется. А завтра вы умерли. А ваш долг здесь не оплачен. Чем там-то платить будете? Там денег уже нет. Поэтому встает вопрос, деньги-то вам зачем? Удача какая вам нужна? Собрать бабла для этого бренного тела? Представьте себе, вот даже если вы очень хорошо будете стараться, ну проживете вы 100 лет. Вот 100 лет жизни вы здесь набирались очень много чему. Набирались. Померли. Все, случилось. А дальше душа, как по одному из учений говорят, вечно. Ну, давайте говорить, сущность вечно. И сущность будет жить с тем, что набрала ваша душа. Вот тот черный ящик, который вы набрали, и который душе принадлежит, и через душу принадлежит вам, вашему истинному «я», он с вами остается. Вы там открываете его, а там фекалии в виде денег, которые здесь должны были вам казаться удачей. Любви земной нету, физика ушла. Здоровье вам земное не нужно, физики больше нету, тел больше нету. Вопрос, и чего вы добивались? И чего вы добились? Чем вы свой чемодан-то забили? Каким хламом? Что вас в этом хламе будет радовать там? Да ничего. Это пустое. А дальше вас спрашивают, и зачем мы тебя на землю отправляли? Чего ты просился на землю-то? Чего ты здесь забыл на этой земле? Зачем ты туда лазил, если ты к нам принес вот это вот дерьмо, которое нам не нужно совершенно, и тебе, ну, не нужно? И дальше тело-то умерло, а сущность может быть в этом чистилище, потому что вы дерьмо туда притащили. Это чистилище надо пройти, чтобы от дерьма избавиться, в баньку сходить. Кто-то там адом это называет у христиан, а у нас-то чистилище называется, это не совсем ад. Ну, неважно. Место, где происходит очищение. Вот это все надо с себя смыть. И это может продолжаться по земным меркам еще 100 лет, 1000 лет. Вот представьте, 100 лет душа прожила, и 100 лет она живет с тем набором тех знаний, которые вы принесли. 1000 лет душа дальше продолжает жить. И вот это все, что вы там когда-то набрали, вот это все 1000 лет продолжает на вас действовать. 1 000 000 лет душа не очистилась. Вам продолжает это курс очистки там, да, в этом чистилище. Все равно вы живете с тем, что набрала за 100 лет ваша душа, то есть ваша сущность. И это все вам. Если вы в христианском эгрегоре находитесь, вы попадаете в то самое, то, что называется локой христианской, и там вы уже будете бесконечно долго находиться, потому что по правилам христианства все, вы туда попали, вы выйти не можете. Там или рай, или ад. В ведическом направлении там несколько по-другому. Очистился, идешь дальше. Так вот, если в христианском за 100 лет, что вы набрали вот этого всего, стяжательства, просьбы постоянные, нытье, дай это, дай то, спаси, сохрани, то вы и это все и получили. И 1 000 000 000 лет вы там все равно будете находиться. Вы с этим будете там находиться. А там уже все известно за 1 000 000 лет. Там ничего нового не появится. И вы уже будете сами не рады, что туда попросились. И в любой локе вы уже все изучите за 1 000 000 000, за 1 000 000 000, за 1 000 000 000 лет. Вы там все это уже изучите. Для вас это станет пыткой. А выйти вы не сможете. Вы же туда хотели попасть? Но вы же хотели, чтобы у вас было там все. Оно есть все, но только вы за 1 000 000 000 – 1 000 000 000 лет уже все это испробовали. Оно вам уже надоело, а выйти не можете. Ведическая культура говорит о другом. Почистился, пошел дальше, получил новое тело, новые задачи, новые программы. На новую землю или в эту землю, в новом теле вселился. Новые задачи, пожалуйста, учебники. Но все равно даже в этом случае вы используете наработки, которые были у вас в душе, в вашем черном чемоданчике. И что, вы с этим какашистым чемоданчиком что-то хорошее хотите сделать? Нет. А зачем тогда вы набирали? Понимаете, неважно, где вы находитесь, в локе или находитесь на золотом пути восхождения. Чемоданчик, какой вы набрали, такой он и есть. Какашки набрали, ну какашки у вас и будут там. Так что, на мой взгляд, в первую очередь надо смотреть не кто перед вами. Белый шаман или темный шаман. Священник или поп. Какой-то маг белый или черный. Надо смотреть... А вы кто? Вы зачем туда обращаетесь? Если кто-то за вас что-то делает, он получает бонусы. А вы платите за это. Вы платите ему за то, что он становится сильнее, за то, что он проявляет умение, навыки и смекалку. Платите вы. А при этом вы ничего не получаете. Вы получаете видимость. Пустышку. Вы получаете для тела. Для тела, для мозга, который все боится, страх вас двигает, и вы этот страх взращиваете, увеличиваете и получаете пустоту. Да, еще раз говорю, заработали деньги, они могут уйти завтра. Удачу, использовали ее, и все, и она ушла. Здоровье, так здоровье, прошу прощения, закончится, как только смерть настанет. Любовь, ну да, там приворожили девчонку или мальчишку, покрутились, повертелись, надоело, а он же привороженный уже, надо идти развораживать. Ну, закончилась любовь, что дальше делать? Прежде чем кому-то идти, подумайте, он сделает это, и он получит бонусы за то, что сделал себе. Он проявит свое знание и умение. А вы получите фикцию, пустоту, глупость. И еще за это заплатите деньги, заплатите своей жизнью, заплатите своей кровью, потому что жизнью и кровью, своим временем жизни вы эти деньги зарабатывали. То есть вы отдадите часть себя. Часть себя и в прямом смысле, и в переносном, потому что вы и энергию свою отдали, и мысли свои туда направили, да еще и деньги потеряли. Да, получили видимость, фантик, а он пустой, там нет ничего. Была форма конфетки, конфетки нет, или какое-то там несъедобное что-то. Так что прежде чем задавать вопросы, кому мне обратиться, к светлому или черному, задайте вопрос себе, а нафига мне вообще надо обращаться? А, да, Алексей, мы с тобой, собственно, и подошли к главному вопросу данной передачи. А вопрос о саморазвитии. Что нужно делать для того, чтобы развить себя, развить свою сущность, то есть понять, для чего ты пришел, и еще не только понять, но как-то наработать, улучшить себя. Какие способы? Вот у нас есть, например, очищение тонких тел. Многие рассказывают разные практики. То есть нужно петь мантры, нужно отказываться от мяса, нужно там сыроедить, фрукторянить, рамоедить для того, чтобы наконец-то быть чистым. Что нужно делать? Вот расскажи нам, какие у тебя мысли по этому поводу? У меня хорошие мысли по этому поводу. Но давай начнем с того, что сыроедение, вегетарианство не являются целью жизни человека. Это всего лишь навсего естественный инструментарий. И не более того. Вот если человеку по естеству положено употреблять этот продукт, он должен его употреблять для того, чтобы здоровье не гробить. Вот и все. Но это не делает человека лучше. Ну, к примеру, вегетарианцем был Поддубный. Прекрасный человек, замечательный человек. Вегетарианцев существует множество добрых людей. Это здорово, отлично. Но ведь Адольф Гитлер тоже был вегетарианцем. Вегетарианство не делает человека лучше. Вегетарианство – это всего лишь навсего один из естественных образов питания и жизни человека с точки зрения физиологии. Вопрос, кто управляет физиологией? А физиологией управляет мозг. Вопрос, а какая программа в мозге? Куда направлены мысли? Какие мысли он к себе притягивает? Какие цели преследует? И тогда мне не важно, кто будет уничтожать землю, мясоед или вегетарианец. Кто будет головы отрывать, мясоед или вегетарианец. Мне не важно это. Мне важно, отрывает голову человек или не отрывает. Он землю гробит или не гробит. Вот это мне важно. Это в первую очередь. Естественно, что если добрый человек, я к нему обращусь и скажу: товарищ, брат, ты подумай. Вот твоя доброта, она не имеет границ. Но нельзя же быть недобрым к себе. Ведь когда ты, например, употребляешь пойло какое-то, какой-то наркотик, или что-то ешь такое, что тебя разрушает, это же не уважение к себе, это не любовь к себе, а это самое страшное. Если ты не уважаешь себя, если ты не ведаешь, кто ты такой и что тебе необходимо, вопрос, что ты сделаешь доброго в мире? Если человек со своим телом, самим собой неправильно распоряжается и уничтожает свое тело, он переходит в разряд нежитей. Нежить никогда не улучшит мир. Он не сможет улучшить мир. Нежить – это то, что не живет, то, что разрушает. Это означает, что мир, даже с благими помыслами, он будет уничтожать. Это вселенский закон бытия. И никуда от него не денешься. Поэтому прежде чем браться за что-то светлое и доброе, необходимо с собой разобраться, со своими мыслями, со своим телом, понять, что тебе полезно, что тебе вредно, в каком количестве и так далее, и тому подобное, в каких условиях. Нельзя говорить, вот это хорошо или это плохо. Надо понимать, в каком случае это хорошо, в каком случае это плохо. Для чего тебе это надо? Наш метод – это осмысление, здравомыслие, сознание. Никогда нельзя делать что-то на воле и делать что-то на запрете. Никогда. Ничего доброго из этого не получится. Прежде всего, необходимо осмысление. И вопрос надо задавать чаще. Для чего я здесь на земле? Просто начните задумываться, а для чего я на земле? Посмотрите опыт своих предков. Почитайте умные книжки. Посмотрите, к чему что приводит. Почитайте сказки. Посмотрите, на что они направлены. Только не искаженные сказки, в которых вообще непонятно, зачем они существуют, а древние сказки, былины, только не исправленные былины, а древние былины, доправки. И вы тогда поймете, для чего надо жить и как надо жить. Но начните наблюдать за тем, что происходит с вами, когда вы что-то съели, что-то выпили, что-то сказали, что-то подумали, что-то сделали. Научитесь для начала просто понимать взаимосвязь причин и следствий. То есть заболело у вас что-то? Ага, так, что я сказал? Что я подумал? Что я съел? Анализируйте. Было сделано вот это, было выпито вот это, было съедено вот это, было сказано вот это. Так, вот это вроде нормально-нормально, а вот тут пробельчик, а вот тут прокольчик, а вот тут неправильно. Ну-ка, дайте-ка я исправлю. Мантры, как и правильное питание, медитация и сосредоточенность – это необходимые инструменты, но не более того. Каждый инструмент только в правильных руках даст правильный результат. Только в правильных руках топор будет рубить правильно. Пила будет пилить правильно. И мало того, что будет пилить правильно, еще и на выходе будут правильные вещи получаться. Только с правильной головой можно будет что-либо сделать правильно, верное. А для этого еще раз измеряйте, полезно ли это мне, полезно ли это моей семье, то есть роду, полезно ли это общине, то есть обществу, полезно ли это державе. И обратно, держава, общество, род, семья, человек. Об этом я постоянно говорю, но многие просто не врубаются в это. И если где-то хотя бы в одном из этих сегментов или из этих отделений идет ответ «нет» или «не уверен», остановитесь, обдумайте. Потому что если вы разрушите себя, вы ничего в жизни не сделаете. Это очень страшно, когда человек разрушает себя. Если вы разрушаете свою семью, это тоже ничего хорошего. Вы разрушаете свой род. Если вы разрушаете общество, ну вспомните тогда, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, один в поле не воин. Вы живете в обществе, и нельзя уничтожать общество. А если вы разрушаете державу, то тогда вы остаетесь без покровительства тех сущностей и тех великих людей, которые этой державой поставлены управлять. Вы остаетесь без общества, потому что оно тоже уничтожается постепенно. В конечном итоге враги приходят в вашу семью, и все. То есть и то, и другое, и третье, и четвертое взаимосвязаны между собой. И если хотя бы один из пунктов, который я обозначил, в голове не укладывается, значит, вы не на правильном пути. То есть сначала поймите, зачем вы что-то делаете. Соизмерьте это с этими четырьмя пунктами. После этого начинайте уже медитировать, задавать вопросы в обращении к роду своему, к мудрецам из рода своего. И, получая ответы, сопоставляйте с тем, а вы бы так сделали или нет? А почему вы раньше так не делали? Может быть, что-то не понимали, может, тямы не хватало? Когда вы все это будете вот таким образом делать, вот тогда и у вас появится ответ. Кто вы, для чего вы и что вам надо делать дальше? Начните с простого. Да, почему я говорила о сыроедении? Потому что для того, чтобы стать хорошим проводником, необходимо себя очистить от всего лишнего, что может создавать помехи. Я здесь с тобой согласен вот в чем. Когда вы уже осознали, кто вы и зачем вы, да, на земле, то в этом случае вам теперь необходима та дорожка, по которой вы будете идти. Представьте себе, вы идете по дороге, которая не чищена, грязная, в лужах, грязь по колено, колеи по колено. Ну, попробуйте по такой дорожке далеко уйти. Не получится. Поэтому необходим тот путь, та дорога, которая будет удобна вам в движении. То же самое необходимо и с мыслями. То же самое необходимо сделать и с телом своим. Если ваше тело захламлено, если там живут не полезные, а вредные грибки, вредные бактерии, какие-то черви, то в этом случае вы не являетесь хозяином своего тела. Вы кормите их, они травят вас, мало того, они выделяют вещества, которые управляют вами. Вы кормите их, и они требуют от вашего мозга есть то, что полезно им и вредно вам. И вы начинаете совершать вещи, которые вам вредят. Вы не живете своей жизнью. Вы раб их. Вы раб гельминтов, раб паразитов, которые живут внутри вас. Поэтому очиститься от этого, когда вы поняли, для чего вы живете, необходимо. Точно так же, как необходимо убирать мусор в своем доме, протирать пол, пыль, следить за тем, чтобы было проветривание, чтобы было все чисто, свежо, чтобы у вас сметенная дорога была, чтобы у вас ровная дорога была, по которой бы вы ехали. Это необходимо все понимать. Поэтому еще раз говорю, это инструментарий. Правильное питание – это необходимый, естественный инструментарий. Для чего? Чтобы ваше тело не болело. А для чего, чтобы тело не болело? А чтобы жить добротно, хорошо и не мучаясь, чтобы не тратить время на лечение. А зачем вам нужно тогда крепкое тело, здоровье? А для того, чтобы исполнить ту программу, которая вам нужна. А что это за программа? Вот. А вот эта программа как раз и определяется и познается тем, что я до этого буквально раньше сказал. Поэтому инструментарии все направлены только на одно. На то, чтобы вы исполнили свой долг перед родом, прошли свой путь, то есть судьбу, и по судьбе свои роки тоже исполнили, прошли, встретились с необходимыми людьми, получили нужные знания, и эти знания принесли туда, где вы истинный, где вы настоящий. Вот это, если все понятно, принципе, я, наверное, на все вопросы дал ответ. Да, прекрасно, Алексей. Давай будем завершать? Давай. Ну, как итог, да, действительно, все проблемы, они, ну, как мы понимаем, от ума. Проблемы создаются из-за того, что человек не чувствует себя хозяином своей собственной жизни. Собственно, из-за этого он ищет покровителей. Неважно, покровитель это будет внутри церкви или вовне, в виде каких-то учителей. Но ты знаешь, вот все-таки у меня мысль такая бывает, что иногда человеку нужен или помощник, или человек, друг, который будет ему помогать что-то осознать. Это не означает, что он будет исполнять какие-то поручения. Это, возможно, человек, который будет его подталкивать к каким-то мыслям, к рассуждению. То есть, как путеводный луч, вот, освещать какие-то стороны твоего бытия, чтобы ты понял ориентир, где ты находишься, и тебе было проще осознавать, куда дальше идти. Я так это вижу. Но в основном, да, пока вы не осознали, кто вы, для чего вы сюда пришли, переход, возможно, к роду, к своему, будет затруднителен. То есть сначала нужно осознать, кто ты, а потом понимать, зачем тебе это нужно. Собственно, так. Все правильно ты говоришь. Естественно, что мы ни в коем мере не говорим о том, что человек, например, будет хорошо себя чувствовать без какого-то учителя или наставника, или родителя, который на путь истинный направит. Мы говорим про то, что человек, часто, живя в страхе, мечется из одного огня в другой или из одного омута в другой перепрыгивает. Вот о чем мы говорим. Учителя, наставники и прочие необходимы по жизни, и они будут появляться. Но настоящий учитель, наставник, настоящий родитель никогда с вас не будет брать деньги, и это он будет делать не для того, чтобы вас поиметь и вас к себе привязать, а для того, чтобы вам отдать свои знания, вам помочь определиться в жизни и даже, может быть, взрастить вас, воспитать, что делать должен отец, и отпустить. Для того, чтобы вы прошли своими ножками свой путь. Для того, чтобы вы увеличили те знания, которые он вам передал. Чтобы вы познали нечто большее, и потом, если так будет необходимо, когда ваш учитель, наставник, отец, дедушка, не знаю, кто там еще, переродится заново в вашем роде, чтобы он получил большие знания, лучшего качества, увеличенные от вас или от вашего ребенка, или от вашего внука. То есть он когда-то вам дал, когда-то помог куда-то двинуться, указал путь или помог этот путь найти, направил на путь истинный. А потом вы на пути что-то набирали, увеличивали, передавали свой род, земной род имеется в виду, своим детям, внукам. И он, когда переродясь, получит результат. Это то же самое, как я, например, сейчас посадил кедр и не дожил до того, как он начал давать плоды. Не дожил в этой жизни. Но мои-то дети, если за ним будут ухаживать, они уже будут пробовать, скорее всего. И мои внуки уже точно будут пробовать, если будут ухаживать за этим кедром. Но я-то могу родиться и внукам, и правнукам своим же. И тогда я вкушу те плоды, которые я заложил в виде семечки, пророщенной здесь, в виде маленького деревца, этого маленького кедрика. И в той жизни я не попробовал плодов, но зато огромное количество плодов оно приносит уже мне в новой жизни, когда я опять же воплотился в своем роду. То есть я сделал себе же самому лучше, улучшив жизнь своих детей, внуков и правнуков. Вот это ведический подход. Это наш метод. Давай скажем «до свидания» теперь. Да, дорогие радиослушатели, я желаю вам осознать, кто вы, и двигаться на пути к просветлению, улучшению себя и мира, который находится вокруг вас. И еще, помните, что вопросы, реплики, комментарии мы можем видеть только на наших ресурсах. Это сайт Народного славянского радио, не путайте с другими радио, slavradio.org. Там есть форма обратной связи, пожалуйста, можете писать. Там есть чат, тоже можете писать. И также есть канал Ютуба youtube.com/slavradio. Славрадио пишется одним словом. То есть на других каналах Ютуба, соцсетях, на других сайтах, если что-то напишете, мы не увидим ваших комментариев. И потом не обижайтесь, что вдруг кто-то не дал вам ответов. И если вы подписались на какой-то другой канал, вы будете опять же находиться на другом канале. То есть, прежде чем подписаться, посмотрите, на каком канале вы находитесь. Но для начала хорошей жизни в виртуальном хотя бы мире необходимо сделать три простых движения мышкой. Первое – подписаться на канал Народнославянского радио. Второе – отреагировать на услышанную информацию, понравился вам этот эфир или эта программа или нет. То есть пальчик вверх, пальчик вниз – это обязательно делайте. И дальше – поделиться с друзьями или просто с хорошими людьми этими знаниями. Потому что знание – это не яблоко у Буратино, которое не хотел некто отдавать, хоть дерись. Знания – это такая штуковина интересная, когда вы их много отдаете разным людям, они увеличиваются. И если вы отдаете хорошие знания, то хороших знаний становится больше. Это означает, что мир становится лучше. Поэтому не жадничайте, делитесь. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио. Сегодня в программе «Давайте поговорим» участвовали Алексей Орлов и Юлона Стоянова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Штурмовать далеко море посылала нас страна.